Еще я начал на бумаге воплощать свою идею. Я насчет системы подшификации, ну или пополнения наших рядов за счет переродившихся. Сейчас нужно выпросить у отца хотя бы одну фигуру зла, тогда все пойдет заметно быстрее. Хотя и сейчас у меня есть некоторые идеи. Помнится, от жука для создания фигур зла использовал кристаллы на острове Агарис. Именно вспомнив это немаловажный факт, я начал процесс создания собственных кристаллов. Правда, я пока не знаю, какой именно мне нужен кристалл. Просто кристалл, наполненный энергией света, или кристалл, наполненный энергией падших. Слишком много переменных нет, мне определенно нужна фигура зла, чтобы быстрее завершить проект. Я уже начал потихоньку клянчить у отца фигуру. Думаю, через год-два я его доконаю и получу желаемое. А уже с влиянием Азазеля, думаю, достать фигуру пешки для него не составит труда. Мне же большего и не нужно. Да и не удивлюсь, что у него есть пара фигур в запасе. Что еще? Ну, я как-то задумался о Трихиксе. Да-да, о том самом звере апокалипсиса под номером 666. Ведь это реально монстр. И если его кто-то освободит, всему миру придет конец. Сомневаюсь, что тут будет как в Ранобе. Логичнее будет ударить целой Трихиксой по богам индуизма и уничтожить единственный шанс на спасение мира. Без этих башков победить будет очень сложно. Хотя, как там назывался фамильяр ГГ? Скидбладнир? Поначалу он был небольшим корабликом, который умещался в руке, но, помнится, в будущем он превратился в огромного меха. А эта идея? Нет, реально, это же просто гениально. Да падшие получат просто непробиваемую, несокрушимую броню. Даже демоны со своими сверхдемонами не посмеют с нами сразиться. Прямо в этот момент мой поплавок ушел ко дну, и я незамедлительно начал тянуть свой улов к берегу. Но стоило мне только потянуть за удочку, как я чуть не улетел в воду. Этакого я там поймал, да я еле на ногах держусь. Как только удочка держится, так, напряги все тело, напитаем его энергией и... Раз, я потянул удочку, и в этот момент из воды на берег выпрыгнула моя рыба, огромная рыба с плавниками наподобие ласт. Рот же рыбины был усеян просто невъебенно огромным количеством острых зубов. Это что еще за хрень? Прокричал я, отпрыгивая от этого монстра. Это решило куда-то уйти и с помощью своих плавников ласт попрыгало вдоль берега. Не сказать, что очень быстро, но довольно резво. Я же все это время стоял с выпученными глазами и отвалившейся челюстью. Ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха. Угорал от меня отец. Ему было так весело, что он даже за живот схватился. Ух, неплохой у тебя первый улов, Азарот. Видел бы ты свое лицо, говорил он, пока вытирал выступившие от смеха слезы. Азарот, удивился Азазель, ведь меня уже и след простыл. Стой, из чади ада, ты моя добыча. Я бежал за рыбой, занеся над головой меч света. Монстр же, заметив, что за ним погоня, маленько офигел. За ним бежал маленький мальчик со светящимся мечом, который больше пацана. Вроде не особо и страшно, но глаза, в них так и было написано «тебе пиздец». Тварь сдрейфила и заметно ускорилась. Азазель же смотрел на это с широко распахнутыми глазами. Он незамедлительно встал и побежал за своим нерадивым сыночком. «Стой, кому сказал, на суши порублю», — кричал я, догоняя рыбу и стараясь задеть ее мечом. «И ты ее все-таки догнал», — сказал отец, покручивая кусок рыбешки на костре. «А ты думал, я не смогу?» — с задорной улыбкой спросил я, жаря собственный кусочек. «Мы, кстати, так и не начали обучение магии воды», — неожиданно вспомнил я то, зачем мы вообще сюда приходили. «Ну, не считая рыбалки, сейчас поедим и начнем», — кивнул падший и начал осматривать кусок рыбы. «Вроде готово», — после этого он начал понемногу откусывать рыбу прямо с палки. «Я же не стал долго ждать и...» Проверив рыбку на готовность, приступил к употреблению. «Вкусно», — заявил я, прожевывая кусочек, следом за ним я откусил еще один. «Согласен», — кивнул папа. «Мы просто вместе сидели и кушали. Вот так просто сидел нынешний лидер Григорий и его сын, по воле судьбы являющийся красным императором драконов, ну и попаданцем, но это так, особых бонусов не дает, но и знать об этом никто не должен». После плотного ужина мы наконец занялись тренировкой магии воды. Благодаря уже имеющемуся у меня опыту я освоил новый элемент довольно быстро. Так следующим стал лед. Тут было тяжелее, но незначительно. Если честно, то я сам удивился, как мне намного легче давалась магия, если сравнивать с началом пути. Хотя тут самое сложное, это понять, как вообще колдовать. Ведь я даже зная, что магия в DXD строится на расчетах и формулах, не представлял, как тут колдуют. Ну как, просто представляют в голове формулу и выпускают магию, не слишком ли просто, проводят сложные расчеты в голове, какие расчеты, и как тогда выпускается магия. У меня было просто неисчислимое количество вопросов, и, скажу по правде, легче просто самому поколдовать, чем объяснить это. Как бы то ни было, я понял общий принцип построения магии и магических кругов. Изучение магии огня – это разгон перед быстрым бегом, поэтому изучение магии воды и льда прошло намного быстрее. «Ты показываешь отличные результаты», – с нескрываемой улыбкой сказал отец, попивая горячий чай. «Сейчас мы были посреди озера, стояли на огромном магическом кругу, созданным папой. Зачем мы здесь стоим? Ну, я при помощи магии учусь брать максимально возможное количество воды и управлять ей или магией льда замораживаю ее. Фух, я рад, что мои старания дают результат», — сказал я, убирая рукой пот со лба. От постоянных расчетов уже откровенно болела голова. Ас сказал, что такое бывает первое время, и, мол, это пройдет со временем. Как говорится, терпение и труд все перетрут, а ты трудишься за троих. Энергия ангелов, артефакторика, физические тренировки, фехтование и вот сейчас еще магия. И это я еще не вспомнил твои тренировки с механизмом. Смотри, не надорвись, очень серьезно сказал отец. Несмотря на то, что он выглядел расслабленным, он очень внимательно следил за мной. Похоже, он действительно волнуется за меня. Я понимаю это, папа, но я также понимаю, что в будущем меня будут ждать очень большие трудности. Я твой сын и владелец Драйга. У меня не будет спокойной жизни, как бы я ее ни желал, под конец грустно закончил я. Действительно, мне нравилась тишина и покой. Я ловлю кайф, когда в полной тишине и одиночестве занимаюсь собственными делами, и никто меня не трогает. Но каков шанс того, что в будущем я смогу себе такое позволить? По моим расчетам, очень мал. Азазель же, заметив мое настроение и услышав мои слова, сам изменился в лице. Да, он, как никто другой, должен знать о том, что меня ждет. Почему я не верю в спокойную жизнь? Ну просто так, для справочки. С 1 тома по 22 том в мире DXD прошел год. Год, мать вашу. Нужно ли описывать все произошедшие события, или и так понятно, что их как-то слишком много, и это при том, что приключения ГГ начались в 17, а у меня драйк пробужден с рождения. Спокойная жизнь просто вышла из чата. Решив немного разбавить давящую атмосферу, я посмотрел на хмурого отца. «Пап, а найдешь мне учителя по синдзюцу?» «А, что?» Мой вопрос явно застал его врасплох. «Я посмотрю, что можно сделать, но зачем оно тебе? Видишь ли, я слышал, что мастера синдзюцу могут использовать базовую жизненную энергию, тауки. Мне бы очень хотелось освоить данную энергию. Да и мастера синдзюцу могут сводить свои же слабости на нет. Может, таким образом я смогу обойти слабость драконов? Ну и как бонус, они могут восстанавливать жизненную энергию. Если мне когда-нибудь все же потребуется режим Джаггернаута, то я смогу продержать намного дольше и выжить. А в идеале, я потом смогу восстановить свою жизненную силу», — высказал я отцу свои соображения. Он же стоял с лицом полным шока, даже не замечая, что его чай льется через край. Я прям видел, как в его глазах крутятся шестеренки и как он о чем-то размышляет. Мешать я ему не стал, а вместо этого начал вновь упражняться в магии. Повторял магию огня и только что изученную. На этом наша тренировка закончилась. Отец все еще был очень задумчивым. Похоже, мои слова сильно на него повлияли, что, в принципе, логично. Он не хочет моей смерти, а значит, сделает все, чтобы я не вошел в режим Джаггернаута. Думаю, мои слова только что дали ему ниточку, которая поможет ему нам решить эту проблему. Вроде может показаться странным, почему я вообще волнуюсь о Джаггернауте, если даже крушителя баланса не достигнул. Но я смотрю в будущее и планирую все на будущее. Лучше я подготовлюсь сейчас, чем потом умру от этого режима. Вернувшись домой, я немного посидел за своими проектами. Конечно, все это лишь бумага, но почему бы и не пофантазировать. Глядишь, что-нибудь да выгорит. После примерно 2 часов работы я наконец закончил. Быстро сбросил одежду и уснул. «Давай, Азарет, удиви меня!» С дикой улыбкой и голосом, полным наслаждения, прокричал Кокобель, отбиваясь от атак маленького падшего, то бишь меня. С недавних пор к обычным физическим тренировкам прибавились спарринги. Обычно Кокобель использовал магию, призывая големов или всяких не особо сильных чудищ. Вот с ними я и сражался, но иногда дядя сам выступал в качестве противника. В эти моменты мне приходилось выкладываться на все 100. Я использовал все, чему меня научил Кокобейли Азазель, ну и чему я сам успел научиться. Ты должен вырабатывать собственный стиль боя. Да, жизнь потребует подстраиваться под противника, но собственный стиль боя у тебя уже должен быть. Я не вижу смысла ограничивать тебя сейчас, ведь кто тебя будет ограничивать в бою, сказал дядя довольно логичные слова. Реально, а почему я должен себя ограничивать, если в битве меня никто не ограничит? Почему я не могу пользоваться драйгом, если у меня его никто не заберет? Активировав перчатку и получив первое усиление, я начал бой с дядей. Естественно, сейчас он лишь играется со мной, но даже так это будет ценный опыт. Создав из света меч, я атаковал. Для падшего не было тяжелым трудом отбивать мои атаки. Тогда я создал за спиной несколько копий света, что полетели в него. При этом я еще атаковал мечом, из-за чего думал, что он не сможет избежать урона. Но он просто закрылся крыльями и объял их аурой. Причем далеко не на полную мощность. Увидев, что моя атака была неэффективна, я не сдался и продолжил атаковать его. Неплохо, мой ученик. Ты не просто рвешься на пролом, а думаешь, придумываешь новые ходы, крикнул он, когда я запустил в него шар из света. Причем я специально промахнулся и, когда шар пролетал мимо его лица, я взорвал шар. Лицо дяди немного подгорело, точнее у него виднелся небольшой ожог, но при этом он очень широко улыбался. Хотя скорее это был оскал. Отлично. Просто отлично. Продолжим. ТЦ. Только и смог я выдать, после чего в моей второй руке возник меч света. Два меча. Так мне удобнее сражаться. Наша битва вновь возобновилась. Я не только атаковал мечами, в ход шли и копья, вылетающие из печати, и элементная магия. Каждый раз я придумывал новый способ использования света и атаковал этим дядю. Но тот был слишком силен и опытен. Даже тот ожог со временем исчез. Со стороны это было больше похоже на издевательство. Кокобейли орал и требовал от меня большего, а я даже поцарапать его не могу. Мне даже говорить-то это стыдно. А как это со стороны выглядит? Серьезно, задеть я его так и не смог, так что спустя примерно час мы закончили тренировку. Ты быстро прогрессируешь. Даже задеть меня смог, с той же улыбкой похвалил меня Кока, рукой почесав подгоревшую щеку. Да но пока мне еще слишком далеко до тебя. Терпение. Вот увидишь, еще десяток лет, и это я тебя не смогу задеть. Да может быть, у тебя задумчивый взгляд. У тебя есть вопрос? А, да, дядя, на самом деле. Видишь ли, я прочитал недавно твою книгу про боевую подготовку падших, и там были слова о превосходстве падших как расы. Почему ты сделал такой вывод? Пеп, скажи-ка, дядя, а разве в книге не написано? Пытался уйти он от ответа. Я хочу услышать это лично от тебя. Да, этот вопрос меня действительно волновал. В каноне Кокобейли был показан как безумец, который по непонятным мне причинам стал одним из лидеров Григори. Хотя, нет, вру, знаю я, как он стал одним из лидеров. Все же Кокобейли один из лучших военачальников среди падших. И, в общем, у меня есть мнение, сложившееся после просмотра аниме и прочтения ранобэ, и есть мнение, сложившееся в этой жизни. Причем первое мнение спорное. Эх, как же все сложно, давайте с самого начала. Вот есть Кокобейли в аниме, давайте возьмем его. Все равно большая часть фанатов смотрела именно аниме. Так вот, что такое Кокобейли из канона? Это радикально настроенный падший, который считает свою расу выше других. Высокомерный, агрессивный и все такое. Думаю, у каждого сложилось подобное впечатление. В чем противоречие? Ну, скажем так, я, когда посмотрел и прочитал данную арку не сразу, но спустя какое-то время обдумывания выдал одну знаменитую фразу. Не верю. Нет, ну серьезно. Все это выглядело как очень дешевое представление. Кокобейли пришел устроить войну, и для этого ему нужно убить сестер владык, ну и сильно он их там покалечил, нет, а ведь мог убить всех демонов в городе меньше чем за минуту. Это я вам ответственно заявляю. Была ли хоть одна демоница серьезно ранена? Нет, спрошу по-другому. Хоть один демон был серьезно ранен? Нет. Где были верные Кокобейлю войска? Неужели он не прихватил с собой хотя бы небольшой отряд падших? Скажу вновь, не верю, что на выходе получается. Лидер падших ангелов решил устроить войну, и для этого решил убить Риас и Сону. Но вместо того, чтобы просто прийти с отрядом верных ему падших, он приходит один и придумывает странный план. да еще и не убивает слуг Риас, хотя мог же, чтобы деморализовать ее, но нет, ни один не умер, абсурд, как и Бель передо мной никогда бы так не сделал, если бы он, конечно, серьезно хотел их убить. Плюсом к этому всему поведение владык, какой нахуй один час, тут твоей сестре угрожает какой-то падший ангел, причем он настолько сильный, что может поубивать всю группу сестры, стоя на голове, какой час, да Сазикс и Серафол в эту же секунду бы телепортировались на разборки, я уж молчу о том, что эти двое, сестрофилы, и очень любят своих младшеньких, причем, судя по имеющимся у меня данным от Кокобеля, отца, Шимхазея и Баракеля, в этом мире они тоже сестрофилы, стали бы они подвергать жизни сестричек опасности, нет, только если бы они точно знали, что их сестры будут живы, так что я всерьез задумался, а не являлось ли это все одним большим представлением, если это все был цирк, то, ну это было гениально, действиями одного из лидеров спровоцировать наконец съезд лидеров трех великих фракций, гениально, и ни у кого вопросов не возникнет, но раз все это было представлением, то значит Кокобель не такой уж и плохой, может, все это было наиграно, или в каноне Кокобель на самом деле псих с завышенным ЧСВ, но тогда как он вообще до этого момента дожил, и все еще остается открытый вопрос, почему не убил хотя бы одного слугу, это при том, что его мягкость очень хорошо вписывается в концепцию представления, ведь если бы умер слуга, Риас бы вряд ли простила такое падшим, а значит, хер бы она приняла мир и альянс. А для Сазикса мнение сестры очень важно вроде как, в общем, я просто хочу убедиться, откинуть мне все, что говорится о Кокобеле в каноне, или же он действительно псих. Падшие ангелы, лучшая раса в мире, отчасти в том есть доля правды, наконец начал дядя, смотря при этом куда-то вдаль. Падшие ангелы не имеют слабостей, у тех же демонов они есть, святые предметы, для нас они безвредны, святые ангелы сильно ограничены системой, они боятся сделать лишний шаг в сторону. Демоны же погрязли в своих клановых разборках и в вопросе чистоты крови. Хех, это же надо, сами превращать другие расы в демонов, а потом обращаться с ними, словно со скотом. Он на секунду замолчал. Мы же ничем подобным не ограничены. Мы свободны от системы и вольны жить, как мы хотим. Мы не ограничены клановой системой. Мы не ограничены в собственных силах. Демон не может использовать свет, как и святой ангел не может использовать тьму, ведь это стопроцентный билет в подземный мир. Но мы другие, мы можем использовать как свет, так и тьму. В подтверждении своих слов он приподнял обе руки. На одном появился знакомый мне шар света, а вот во второй. На второй появилась странная печать, из которой сформировался шарик черной энергии. Это и есть энергия тьмы. Да, мы, падшие ангелы, можем использовать как свет, так и тьму. Конечно, тьма нам дается тяжелее, все же мы существа света, но она не приносит нам страданий, как если бы демон осваивал свет. К тому же, он вновь замолчал, после чего повернулся ко мне и очень серьезно продолжил. К тому же я помню Великую войну. Падших было значительно меньше, чем ангелов и демонов, но мы сражались отважно и имели большой список побед. Я могу сказать с уверенностью, тогда, несколько тысяч лет назад, от Бога сбежали лучшие ангелы небес, самые гениальные, отважные, смелые и сильные. Поэтому я и считаю нас лучше демонов и ангелов. Мы, находясь в менее выгодном положении, смогли выжить. И даже сейчас, будучи слабой стороной, мы живем, а демоны медлят, не решаясь нас добить. Вот какое у меня видение, закончил он и телепортировался от меня. Я же просто продолжал сидеть на месте и смотреть в одну точку. Это нужно обдумать. Примечание к части, картинки, Азарот, ребенок, HTTPS Пхатасгаглицом Шари АФ1 КПУ 8 Гсбдикрим в Пихидлс 51 БД 7 ЮНФ 7 ВПП Ф Йот 0 Гсбзудик Скукн Филхаф Пхата АФ1 КИПН 25 У 6 НБ РС З 2 З Икс И Бамуе 8 Япц Гсбгагат Кейку Икс М 0 У 0 ХРБ 1 ПМДФ 9 Д 1 Х 0 БВ Йот НРХ З 2 С 1 Х 0 Ку 2 ПМС З НБ Кокобель. HTTPS Пхатасгаглицом Шари АФ1 КПУ 8 Гсбдикрим в Пихидлс 51 БД 7 ЮНФ 7 ВПП Ф Йот 0 Лгсгзудик Скукн Филхаф Пхата АФ1 КИПУЦ 4 Дёукс Псрук Цев W2 РФКВУС 6 Ксагуск Кейку XM 0 U 0 ХРБ 1 ПМДФ 9 Д 1 Х 0 БВ Йот НРХЗ 2 С 1 Х 0 Ку 2 ПМС ЗНБ. Глава 6. Разговоры. Примечание к части. Внимание. Глава называется «Разговоры не просто так». Вся глава – диалоги, диалоги и еще раз диалоги. Если кому-то это не нравится, то просто пролистните главу. Сорян, но персонажей тоже нужно раскрывать, как и мир. Не все же драки до порнушки. Прим, беты, до порнушки и не было. Бичина Бетрисин. Злой человек делает то же, что и добрый. Разница только в причинах. Итак, сынок, как Абель сказал, что ты уже научился убивать. Ну, точнее прошел одну из труднейших тренировок для молодых ребят. Сегодня мы будем заниматься нечто похожим. Начал отец, когда мы входили в его лабораторию. С учетом того, чему ты обычно меня обучаешь, мы будем ставить эксперименты на людях. Включил я режим Шерлока и выдвинул версию нашего здесь нахождения. Ставить эксперименты, слишком общее понятие, поднял отец указательный палец вверх. Сегодня я буду учить тебя извлекать святые механизмы из носителей. От его слов я был счастлив. Ура, наконец-то я научусь очень полезному навыку. Чую, он мне пригодится. Да и есть у меня планы на святые механизмы. Идем, махнул рукой Азазелли, повел меня в другую комнату. Блин, да у него лаборатория как наш дом. Зашли мы в помещение с кушетками, на которых лежали люди. И готов поставить все свои перья на то, что все здесь лежачие, владельцы священных механизмов. Кстати, я не вижу ни одного ребенка. Хорошо, значит, падшие детей не убивают вроде бы. Итак, пройдем к нашему первому подопытному, привлек мое внимание папа, и мы подошли к одному из тел. Двигаться они не могли, мало того, что их тела связаны, так еще и веревки зачарованы. Обычный человек самостоятельно точно не выберется, да и маг, скорее всего, тоже. Надевай халат и перчатки, ну и очки не забудь, выдал отец мне униформу и сам не забыл приодеться. Хм, откуда здесь перчатки и халат моего размера, да и очки мне прям в пору. Хотя о чем это я, наверняка папа приготовил заранее. Смотри внимательно и запоминай, наставительно проговорил отец и начал создавать над человеком магический круг, который я сразу же начал изучать и запоминать, кое-что даже конспектировать. О, уже появились как минимум две идеи для артефактов. Тем временем отец извлекал священный механизм из человека. Двойной крит – один из самых массовых священных механизмов. Именно он обнаружился внутри мужчины. Сам механизм не спешил покинуть лабораторию и отправиться на небеса в систему Бога. Скорее всего, это тоже часть заклинания. Ну да, у той падшей, которая у Аси украла механизм, там все было практически так же, за исключением нескольких моментов. Но, думаю, это можно списать на халатность той падшей. Все же Азазель – профессионал. И вот он, священный механизм, продемонстрировал отец небольшой зеленый шарик у него в руке. Внутри шарика красовалась какая-то серая перчатка. Перчатка дракона, судя по исходящей ауре. Круто, он мертв? Спросил я, хотя и так знал ответ на вопрос. Да, извлечение святого механизма. Как ты знаешь, они подключаются прямо к душе и при отсоединении. Ну, это можно сравнить с тем, что оторвать кусок от души. Но, тут есть лазейки. С улыбкой закончил он. Так, стоп, есть лазейки, значит, человек может выжить после извлечения святого механизма. Лазейки, о чем ты? В каждом правиле есть исключения. Так что да, возможно извлечь механизм, не убив владельца. Например, если владелец еще даже не активировал механизм, их связь будет очень слабой, так что все, что получит бывший владелец, это истощение. Но оно пройдет через несколько дней. Это при условии, что делать все элегантно и точно по инструкции, а не просто вырвать механизм, сразу же уточнил отец. Есть еще один способ, он более затратный, но позволяет оставить жизнь, даже если механизм сильно сросся с душой. Для этого потребуется много энергии. Если коротко, то мы просто энергией будем заделывать дыры в душе, образовавшиеся там после извлечения механизма. Метод очень дорогой, так еще и не дает стопроцентной гарантии, так что его редко используют. Ясно, протянул я, запоминая полученную информацию, а она была очень неожиданной. Значит, он уже использовал святой механизм? Так и есть. Этот парень убивал падших и верных нам людей. Церковник, сразу же смекнул я. Ага, уже бывший, сказав это, отец протянул мне папку. Пеп, папка протянул папку. Хых, на мой вопросительный взгляд Азазель пожал плечами. Это чтобы тебя совесть лишний раз не мучила. Эх, какие все моралисты нынче. Несмотря на ворчание отца, я все же открыл папку и начал изучать содержимое. Ничего шокирующего для меня там не было. После тренировок с дядей Кокобелем меня таким уже не пронять, привык. Однако изучив несколько подобных дел, я пришел к очень важному для себя лично выводу. Зло, понятие относительно, теперь я в этом убедился. Хм, повернулся ко мне отец, отвлекаясь от изучения очередного механизма. Да я вот, папа, задумался. Для людей и своих товарищей он же делал добро. Он был хорошим человеком, который делал правильные, с их стороны, вещи. Но для нас он зло, самое настоящее. Он убивает падших просто потому, что они родились такими. Он даже не задумывается, что те падшие, которых он убивает, никогда не предавали библейского. Может, будь они на небесах, то они были бы ему верны. Он не думает, что падший перед ним может не быть грешником. Для них падший – клеймо. Вот и выходит, у каждого существа свое зло, высказал я свои мысли. Раньше я об этом как-то не задумывался, но сейчас мне придется убивать, и, возможно, убивать много. Возможно, придется убивать даже ни в чем не повинных существ просто потому, что они родились демонами или ангелами. Можно сказать, что такими размышлениями я стараюсь успокоить себя, успокоить свою же совесть. Довольно, завис на секунду отец, пытаясь подобрать слова для оценки моей речи. Неожиданное умозаключение, хотя не могу сказать, что я с тобой не согласен. Действительно, сынок, у каждого своя правда, у каждого существа свое понятие зла. В этом мире у нас много врагов, очень много врагов. Отец впал в какое-то странное состояние, он словно улетел в свои мысли, продолжая высказывать их. Ты даже не представляешь, насколько хрупок наш мир. Случись сейчас королевская битва между всеми пантеонами, наш голубой шарик развалится на куски, и это только верх проблем. Социальное неравенство становится все более явной проблемой. У нас и святош все не так плохо, но вот у демонов и людей, да и других фракций, чего уж тут таить, у них все уже подходит к точке кипения. Особенно у демонов, где собственное правительство слова низшие и средние произносит с полным отвращением. Рано или поздно эта проблема приведет к социальному взрыву. Люди тому пример. И очень важно, чтобы нас не накрыло этим взрывом, иначе мы все погибнем. Он продолжал говорить свои мысли вслух, будто загипнотизированный. Похоже, он ушел глубоко в себя. У тебя, как и у всех, есть выбор. Неожиданно развернулся он ко мне. Либо ты стоишь в стороне, наслаждаясь жизнью и проживая свои последние мгновения, лицемерно думая, что тебе все по плечу, или ты можешь готовиться к неминуемой катастрофе и попытаться пойти против уже бушующей стихии. Ну и последнее, самое сложное, ты постараешься обуздать эту стихию и направить ее в правильное русло, в русло созидания, а не разрушения. Молчим, мне нечего было сказать. Подобное поведение отца, это что-то новенькое, никогда раньше такого не было, за все прожитые годы. С чего это он вдруг? Ох, прости, я заработался, похоже, с документами. Хах, начал он понемногу приходить в себя. Хочу отметить, что смех в конце больше походил на нервный. Пап, все плохо, аккуратно задал вопрос. А, нет, со мной все хорошо, отмахнулся он и уже хотел было вернуться к работе, но... Я вижу, что с тобой, я спрашиваю про дела падших ангелов. Все настолько плохо, это единственная версия у меня в голове, объясняющая его состояние. Нет, я не отрицаю, что есть и другие, но они мне просто в голову не приходят. Эх, только тяжело вздохнул отец после минуты молчания. Я устал, иди домой, перенесем урок. Сказав это, он отвернулся и пошел к рабочему столу, оставив меня. Все, что я мог, так это смотреть в спину своего уставшего и, похоже, истощенного отца. Он молча сел за стол и, схватившись руками за голову, молча смотрел в одну точку. «Знаешь, папа, решил я все же сказать слово перед уходом. Как бы ни было тяжело, как бы ни было плохо, я всегда с тобой. Потяни время, еще хотя бы лет 10. Мне этого хватит, чтобы стать тем, кем меня назвал дядя Кокобель, щитом падших ангелов. Удачи, пап». На последних словах я аккуратно прикрыл дверь в его лабораторию и пошел на выход. Делать мне тут нечего, спереть что-то не получится, для этого придется заходить в лабораторию, а я не обучен навыкам взлома и скрытного проникновения. В общем, путь у меня отсюда только один, идти домой, в паршивом настроении. Зайдя в лифт, я нажал кнопку первого этажа, и лифт довольно быстро повез меня вверх. Пим, просигналил лифт о том, что мы приехали. И зачем только здесь эта функция? Двери лифта открылись, и я уже было собирался идти, Но тут меня остановил знакомый голос. «О, Ази, ты что тут делаешь?» Этот приятный женский голос, я его ни с чем не спутаю. Она стояла у входа и, похоже, как раз ждала лифт. Я не стал никуда идти, а вместо этого решил проехаться с ней. Приятная она в общении. «Привет, тетя Бенимуна. Я тут с отцом был в его лаборатории», честно ответил я ей, пусть и не все. «Что-то ты слишком хмурый для падшего, которого сам Азазель привел в свою лабораторию. Уверен, будь в лифте еще кто-нибудь, то он или они точно бы обернулись, чтобы узнать, кого это лидер Григори в свою лабораторию приглашал. Особенно если учитывать твою любовь к артефактам. Что стряслось?» «Ну, все начиналось хорошо. Он показал, как извлекается святой механизм. После чего дал мне досье на того человека, которого отец Ну убил. Я высказал ему свои мысли, что зло – субъективное понятие и, ну, он начал говорить много различных вещей, боюсь, я даже не смогу в точности повторить его речь, но, теть, я повернулся к ней и посмотрел ей прямо в глаза, ну, точнее попытался это сделать, стоял я близко, так что грудь женщины нехило так закрывала обзор. Ответь мне на вопрос, который я задал отцу по итогу его откровения. У Григори настолько все плохо на внешней арене?» Услышав мой вопрос, тетя встрепенулась. «Интересно, она это от неожиданности или...» «Рано тебе, Азарот, еще думать об этом. Занимайся собой, учись. Оставь эти дела взрослым». Ушла она от вопроса и замолчала. Стоило только лифту прийти на ее этаж, а это почти на самом верху здания, как она чуть ли не выскочила из него. Отец тоже ушел от ответа, заметил я, когда она развернулась, чтобы попрощаться. «Я тебе скажу то же, что и ему. Потяните время, дайте мне хотя бы 10 лет, и тогда у вас будет козырь в рукаве». Сказав это, я нажал на кнопку первого этажа. Двери лифта закрылись, закрывая мне лицо удивленной тети. Да, такие разговоры не свойственны для 7-летних детей. Неудивительно, что мои слова выбили из колеи старших. Надеюсь, у меня не будет из-за этого проблем. Блин, теперь на нервах сам буду ходить. Эх, только и мог я тяжело вздохнуть и, выйдя из лифта, пойти на выход из института. Азазель сидел за своим рабочим столом и лениво осматривал один из своих недоделанных артефактов. После недавнего разговора с сыном у него совершенно пропало настроение. Меланхолия накрыла его с головой, и совершенно ничего не хотелось делать. Эх, а ведь сегодня он планировал начать обучать сына основам по священным механизмам. Тот двойной крит, который он достал, он хотел показать на нем общую конструкцию механизмов, но не задалось. Последние несколько дней он сильно нервничал, и сегодняшний выброс был лишь вопросом времени. Стыдно ли ему за сказанное? Ну, скорее нет, чем да. Сказал-то он в принципе все по делу. Азазеля больше волнует его собственное состояние. Раньше за ним такого не было. А Азарот, ну, он парень умный. Наверняка из сказанного усвоит урок. Глядишь, сказанные сегодня слова пойдут только на пользу маленькому падшему. Наверное. Азазель будет на это очень надеяться. Завтра с ним поговорю, выдохнул падший и, покивав самому себе, пошел к шкафчику. Азазель был известен как коллекционер. Он коллекционировал не только артефакты и знания, он любил коллекционировать абсолютно все. У него даже есть коллекция последних человеческих игровых приставок. Хех, забавные вещицы, надо бы и для падших начать свои игры выпускать. Детям точно зайдет, да и взрослым, подумал про себя падший, когда сам поиграл в изобретение людей. Умеют же они себя развлекать. Также он коллекционировал алкоголь. Куда уж без него. Азазель мог похвастаться одной из самых богатых библиотек алкоголя в мире. Чего тут только не было. И асгардский эль, и гномье пиво, и эльфийское вино, и вино из сада небес. Никому не стоит знать, откуда у него это, и это только начало списка. Любая лаборатория Азазеля имела 3 обязательных объекта. Инструменты, алкоголь, доступ к базе данных Григори. Причем первое и третье не так важны, как второе. А уж в его главной первой лаборатории, если не считать небесную, точно должен быть алкоголь. Думая о коллекционировании алкоголя, Азазель вдруг пришел к интересному умозаключению. А ведь если так присмотреться, то Азарот тоже может стать коллекционером. Почему-то падший прям чувствовал, что в этом вопросе они с сыном единого мнения. Он знал, что Ази собирает что-то наподобие альбома. Он даже тайно подсмотрел, что там. Честно, Азазель думал, что увидит там вырезки каких-то журналов с различным содержанием. Все же Азазель действительно иногда случайно оставляет пошлые журналы дома. Как такое можно сделать случайно? Как-как, по пьяни, вот как, но падшего ждало глубокое удивление. Азарт в альбоме хранил фотографии, причем фотографии их семьи. Там были фотки самого Азарта, Азазеля, Бенимуны, Шимхазея, Баракеля, конечно же, Шуриякина, и даже Кокабеля. Лидер Григори не мог сдержать своего удивления, он и не думал, что его сын на самом деле такой, сентиментальный. Нет, он больше полагается на разум, а не на чувства. Это Азазель понял уже давно, но, бывают у парня такие моменты, хотя у кого их нет, даже сам Азазель иногда сидит один в тишине и вспоминает, как оно было тогда, на небесах, и как оно было сразу после падения. А ведь еще составление такого альбома, доказательство того, что семья для Азарта не пустой звук. Если бы он плевал на всех вокруг, то не стал бы и заморачиваться с такой, казалось бы, бесполезной штукой, как альбом. Зачем тратить время на такое? А нет, сделал. Сделал и хранит, бережет. Хах, а ведь большая часть фотографий посвящена именно им двоим. То они на рыбалке, то они играют в настольную игру или просто веселятся на каком-нибудь празднике. От такого в груди у падшего потеплело. Ему было невероятно приятно знать, что сын его ценит и любит. Нет, Азарт часто говорил, какой он, Азазель, классный, и что он хочет быть похожим на него. Но одно дело слова, а другое видеть его действия. Неожиданно его размышления прервала открывшаяся дверь. Стука не было, а значит, это либо какое-то бессмертное существо, потерявшее берега, либо кто-то из лидеров Григори. И если верить ощущениям, а Азазель им верит, то позади него стоит его младшая сестра. Азазель, нужно поговорить. Голос Бенимуны был серьезным, и Азазель сразу же понял, что разговор выйдет нелегким. «Дай попробую угадать», — с задорной улыбкой сказал падший, стараясь развеять напряженную атмосферу. «Ты шла по своим делам и случайно встретила Азарта. Вы поговорили, и вот теперь ты здесь». «Все так?» «Да», — лицо падшей не изменилось, она все так же была серьезной. «Я не буду спрашивать, что ты ему случайно наговорил. Итак, знаю, что дела у нас идут не очень хорошо. Я тут по другому делу». Слова сестры привлекли внимание старшего падшего. «Тебе нужно поговорить с Азартом. Мы с ним недавно говорили. Не очень хорошо получилось», — криво усмехнулся Азазель, хотя настроение у него было совсем не веселое. «Нет, я не об этом», — покачала она головой. «Вам нужно поговорить по душам. Вам нужно понять друг друга. Причем мне почему-то кажется, что именно тебе нужно узнать больше о своем сыне. Азарт, он кажется простым мальчиком, но иногда делает и говорит вещи, не свойственные его возрасту. Он думает о таких вещах, о которых в его возрасте даже не задумываются». Слова сестры не стали удивлением для Азазеля. Он и так видел, что Азарт был необычным. Его умозаключение, жажда знаний, причем не какая-то детская фанатичность, не ей-ей-ей-ей, тут что-то совсем иное. Или его альбом. «Много вы видели детей, собирающих альбомы?» Столько всего для Азазеля было загадкой, а ведь речь идет о его сыне. «Ты права», — выдохнул падший, признавая правоту женщины. «Думаю, мы поговорим сегодня вечером. Как раз он и я немного отойдем от сегодняшнего разговора». «Хорошо, удачи, брат», — под конец пожелала Бенимуна и вышла из лаборатории Азазеля. «Я спокойно шел по территории парка и думал о своем. Так красиво», — прошептал я, смотря на Ардис с высоты. «Сейчас я гулял по горе Ерман. По книге Еноха именно сюда спустились падшие ангелы и основали свое поселение. Собственно, если столица расположена тут, то, скорее всего, так и было. Хотя о чем это я? Конечно, так все и было. Раньше гора представляла из себя обычную скалу без всякой растительности. Сейчас же она представляет из себя парк, где можно погулять и насладиться свежим воздухом и видом, открывающимся на столицу падших ангелов. Деревьев и всяких кустарников тут очень много, замучаешься перечислять». Я подошел к краю и оперся об ограждение. «Зачем оно нужно, если падшие умеют летать?» «Нужно для детей падших, они и летают так себе, и при падении с подобной высоты могут погибнуть. Гора-то высокая, тяжело представить, что когда-то тут была просто каменная пустыня». Все так же завороженно продолжил я изрекать свои мысли вслух. «Для того, чтобы сделать почву пригодной для плодородия, первым падшим пришлось приложить множество усилий». Неожиданно раздался голос где-то сбоку от меня. Я повернул голову влево и увидел девочку. Девчонка примерно моего возраста, с блондинистыми волосами и странными глазами. То ли серого, то ли бледно-голубого цвета, а может вообще бледно-зеленого. Тем временем девочка продолжала свой рассказ. Им потребовалось несколько лет, чтобы получить первые большие растения. Так что все, что мы имеем, это результат долгой и кропотливой работы наших лидеров. Наконец закончила девочка и начала смотреть на меня, ожидая чего-то. Она думает, что я буду удивлен. Я это уже давно знаю, мне тоже было интересно, каким образом ад превратили в конфетку. Ну ладно, не будем расстраивать девочку, можно немного и подыграть. Интересная история, кивнул я, посмотрев в глаза девочки. Наши лидеры – великие существа. Да, я тоже так считаю, кивнула мне девочка и замолчала. Теперь она выглядела слегка смущенной. Извини, я просто забудь. Она отвернулась и, кажется, была готова уже убежать отсюда. Так, а это уже интересно. Да нет, мне было очень интересно слушать тебя, успел я сказать, прежде чем девочка развернулась и сделал шаг. По ее движениям могу сделать вывод, что она хотела убежать. Почему? Тебе действительно было интересно? Спросила девчушка, опустив взгляд. Да, я читал историю падших, но этот момент как-то упустил, небольшая ложь во благо. Не люблю врать, но никому хуже от моей лжи сейчас не станет, как бы ни наоборот. А почему ты хотела убежать? Я, кажется, не нужно было мне так прямолинейно задавать вопрос, но уже поздно, надо продолжать. Просто ребятам обычно не нравится, когда я умничаю, и они обзываются. Я думала, что и тебе не понравилось, что я тут рассказываю. Она продолжала смотреть куда-то в пол, хотя она часто бросала на меня взгляд, но быстро отводила его в сторону. А, по-моему, быть умным – это круто, искренне ответил я на ее переживания. А что, как по мне, быть умным – это ведь реально круто, ведь противоположность умному – это тупой, а тупых нигде не любит. Правда, теперь в глазах девочки начал появляться огонек. Ух, мои слова придали ей сил, ага, я тоже люблю читать. Правда, я редко делюсь своими знаниями, так как учусь я на дому, пожал я плечами. На дому, то есть ты не ходишь в школу? Совершенно верно, кивнул я с широкой улыбкой. Круто, аж подпрыгнула девочка от моих слов. Ну не совсем, отрицательно покачал я головой. Мне приходится выкладываться на все 100 и превозмогать, учителя выжимают из меня все соки, а еще иногда бывает скучно. Ясно, покивала девочка, понимая, что жизнь у меня не сахар. А у тебя есть друзья? Наконец решилась она задать мне интересующий ее вопрос. Нет, у меня нет друзей, честно признался я. Тогда давай будем друзьями. Чуть ли не выдавила из себя девочка, отчего ее голос немного сорвался в конце. Ох, а глаза-то полные надежды. Никогда еще такого не видел. Давай, улыбнулся я ей. Что, она умная девочка, а умные друзья мне нужны, может быть, в будущем и не только друзья. Меня зовут Азарет, сказал я, протянув ей руку. Очень приятно, Миранда. Счастливо прокричала девочка, двумя руками хватая мою руку и начиная ее жать со всей доступной ей силой. Хотя это было больше похоже на издевательство над моей бедной рукой. Ее со всей силой вертели вверх-вниз. Не будь я тренированным падшим, то мне было бы очень неприятно и даже больно. А во, сколько в ней энергии. Фью. Если даже Драйк прокомментировал ситуацию, то, похоже, все действительно очень интересно. Пошли, я покажу тебе одно красивое дерево, не отпуская мою бедную руку. Эта девчонка рванула куда-то, таща меня за собой. Сколько энергии, даже завидую, совсем немного. Угадайте, куда мы пошли? К деревьям, точнее к самым экзотическим, по большей части экспериментальные образцы, созданные в Григори. Серьезно, дерево, на котором растут арбузы? Пораженно пробормотал я, тупо хлопая глазами на это сюрреалистичное зрелище. Как-то до этого мне не попадались настолько экзотические деревья, а тут ведь и еще более странные образцы. Так, надо бы расширить сферу моего познания, а то я как-то на технике слишком зациклился. Почитать там ботанику, а потом и до генетики дело дойдет. Почему-то я уверен, что в будущем мне это пригодится. Вижу, ты впервые здесь, сразу догадалась Миранда, смотря на мою реакцию. Да, я больше люблю копаться в артефактах и вообще люблю все, что с ними связано, но сейчас я решил, что неплохо бы подтянуть и другие науки. А во, чему-то удивилась девочка и посмотрела на меня с округленными глазами. Ты увлекаешь артефактами? Здорово. А какими именно? Да, различными, но мне больше нравятся боевые артефакты. Боевые? Тогда я должна познакомить тебя с моим братом. Она аж прыгать начала и в ладоши хлопать. Блин, Чему она так радуется? Зачем? Только и смог выдать я после ее странной реакции. Видишь ли, Гейс чуть ли не помешан на оружии. Особенно он любит играть с двумя пистолетами. Думаю, вы найдете, о чем поговорить. Ох уж эта детская наивность и непоседливость. Ну как можно ставить в одну линию увлеченность сложной технологией изготовления артефактов и простую любовь к огнестрелу? Очень сомневаюсь, что этот Гейс реально разбирается в оружии. Хотя может быть все. Да и почему бы не попытаться завести друзей? Тем более вроде как не глупых. Ну, как минимум Миранда точно кажется умной девочкой. Тут главное, чтобы она не испортилась. Помнится, в моей школе были такие девочки. Первые годы они отличницы и вообще лучшие в классе, а потом они опускались практически на дно. Грустно было это видеть, но что я мог поделать? Это их жизнь, это их решение. Ну давай попробуем. Решился я все-таки попытать удачу. Может и заведу себе друзей. Он сейчас дома, блин, да и мне уже домой надо идти уроки делать. Девочка схватилась за голову с детским страхом. У меня такое лицо было, когда у нас в один день было 6 уроков и по каждому задали домашку. У нас в этот день полкласса дома осталось. Слабаки. Слабаки. Попробуйте в день 9 уроков, а потом 3 часа делать ДЗ по матеше. Не волнуйся. Положил я ей руку на плечо. «Давай завтра встретимся в это же время на том же месте, где мы сегодня встретились», — предложил я девчонке решение ее серьезной проблемы. «Хорошо», — кивнула очень довольная и счастливая девочка. «Мне уже нужно идти. До завтра, Азарет». «Ага, до завтра, Миранда», — помахал я ей на прощание и спокойно смотрел вслед. «Ох, это было неожиданно. Впервые ко мне подошли познакомиться. Обычно это делаю я». Хотя мне и дается это тяжеловато, люди как-то не особо тянутся ко мне, хотя, это было в том мире, в этом же я особо в мир и не выходил, как-то не было смысла, да и желания, эх, мне тоже уже пора, устало проговорил я и, развернувшись, потопал в сторону своего дома, тук-тук, услышав стук, я прикрыл глаза и сосредоточился, это упражнение, которое мне задал делать дядя Кокобель, я, не видя существо, должен по ауре определить, кто это. Конечно, сначала я тренируюсь на родных и должен определять ху из ху. Хоть я и знал, что за дверью стоит отец, но я все же решил провести мини-тренировку. И только после того, как почувствовал исходящую за дверью такую родную энергию падшего ангела, я отозвался. «Открыто», — сказал я, распахнув глаза и вернувшись за свое дело. «Сейчас я читаю книжку по антимагии, которую мне предоставил дядя Арморос. Антимагия очень интересная вещь, сводит на нет практически любую магию. Почему практически? Ну, вроде запечатывающую технику Росвайс он со своей амуницией уничтожить не смог. Хотя оно и понятно, эта техника создавалась, чтобы сдержать Трихиксу 666, а это одно из самых сильных существ мира. А ведь если мне не изменяет память, то сводить магию на ноль можно и другим способом. Это вроде делал Васко Страда, да, он научился нейтрализовывать магию чистой силой, просто ударяя в ее слабые места, которые он видит за счет понимания структуры магии. ХМ надо бы изучить обе эти области, очень полезны для сражений против магов и существ, зависящих от магии. Кроме того, я делал некоторые заметки в свой блокнот, ничего сверхинтересного, так, наброски. Пока что, может быть, в будущем это и вырастет во что-то большее, наверное, очень на это надеюсь. Чем занят? Спросил отец, тихо и практически незаметно подойдя ко мне со спины. Я, собственно, и не скрывал то, что делаю. Сейчас я сидел за столом и передо мной была книга по антимагии. Рядом лежали два блокнота. Первый относился к моим заметкам по антимагии, там не было ничего особенного. Просто помечал, какие моменты стоит изучить получше. Или что лучше спросить у Азазеля или у самого Армороса. Второй же блокнот, ну, я о нем уже говорил. Можно сказать, что это мой первый серьезный магический проект, сравнимый с исследованиями Росвайса зверя апокалипсиса, наверное. Занимаюсь, спокойно ответил я, бросив взгляд на отца. Он выглядел заметно бодрее, чем несколько часов назад. Антимагия. Есть сложности, я прям чувствовал, как отцу сейчас неловко. Только непонятно от чего. Стыдно за прошлый разговор, так я вроде и не злюсь, да и есть в его словах зерно истины. Надо бы, блин, мне уже 7 лет, я считаю его своим отцом и реально за него волнуюсь, так что нужно пойти ему навстречу, ему это сейчас нужно. Честно, развернулся я к нему, при этом незаметно закрывая второй блокнот. Антимагия, очень сложна в понимании. Неудивительно, что дядя Арморас будет меня обучать только после того, как я освоюсь с магией. Только зная врага в лицо, я смогу его победить. Так и есть, только поняв магию, ее принципы и законы, только тогда я смогу полностью освоить антимагию и применять ее на приемлемом уровне. Хотя и протянул я последнюю букву, беря в руки первый блокнот. У меня тут есть несколько вопросов. Вот я их тут записал, протянул я отцу наполовину исписанный блокнот. Он молча принял его и начал читать мои вопросы. Но когда он их прочитал, он не торопился на них отвечать. Вместо этого он перевернул страницу и начал читать мои заметки. Внимательно читал. В конце концов, он закрыл блокнот и посмотрел прямо мне в глаза. «Пошли, нужно поговорить», — серьезно сказал он и пошел на выход из моей комнаты. «А во что это с ним, Драйк, есть идеи?» «Нет, тут может быть что угодно». «Мда уж». Я молча встал со стула и пошел вслед за отцом. Мы шли молча вплоть до гостиной. «Поговорим в другом месте», — также серьезно сказал он и встал на месте. В этот момент под ним начал появляться магический круг. «Я пусть и могу телепортировать небольшие предметы на расстояние, сам же еще такому не обучен. Так что я встал рядом с отцом и молча ждал нашего прибытия. В глаза ударила ярко-зеленая вспышка, после чего моему взору открылся. «А, Пеп, ненавижу порталы. Это что, бассейн?» – пораженно спросил я, осматриваясь. «Нет, это горячий источник». Веселый голос отца раздался прямо за ухом, и в этот момент я почувствовал, как он меня пнул, прямо в спину. От этого я полетел вперед и приземлился прямо в теплую воду. Благодаря тренировкам я успел среагировать, так что не наглотался воды. От переполняющих меня эмоций я всплыл практически мгновенно. То есть весь этот пафос был только для того, чтобы повторить пинок царя Леонида. Прорычал я, выбираясь из воды. Зубы скрипели от злости, мой взгляд пылал. А отец в это время чуть ли не по полу катается от смеха. Ха-ха-ха-ха. Видел бы ты свою рожу, когда мы перенеслись. Ой, не могу. Он даже за живот схватился от смеха. Вот ведь засранец. Я сырой, а ты все еще нет. Буквально прорычал я эти слова и долбанул рукой по воде. На месте удара появилась синяя печать, и в этот момент часть воды поднялась в волну и направилась на Азазеля. Ха-ха-ха. Ох, ну давай поиграем. Голос отца был полон энтузиазма, и он выставил перед собой щит, который защитил его от воды. Но в этот момент вокруг него начали появляться магические круги, из которых вырывались потоки воды или водные снаряды. Но Азазель не был бы Азазелем, если бы для него это было проблемой. Он спокойно защищался от моих атак и, казалось, даже его плащ не намок. Вот ведь зараза. Когда атаки закончились, отец наконец смог увидеть меня, все так же стоящего в воде. Ладно, признаю, это было неплохо. Знаешь, вспомнилась моя первая битва с Левиафаном. Неожиданно прервался он, когда я вылил на него целое ведро холодной воды, причем магической. Хи-хи-хи. Какого? Резко развернулся он и увидел меня, летающего на своих двух черных крыльях, ну и с ведром в руке. Посмотрев на меня, он перевел взгляд на меня, стоящего в воде. Отец взмахнул рукой, и я буквально превратился в воду и исчез в горячем источнике. «Водяной клон?» — с интересом спросил отец, вновь посмотрев на меня. «Не, скорее статуя. Только стоять и может, да и ауру мою не копирует. Ты не различил только потому, что не включил свои чувства», — говорил я, постепенно спускаясь на землю. «Дядя Кокобиэль научил», — сказал, — «может пригодиться». «Ну, что могу сказать?» Пожал плечами отец и развел руки в стороны. «Один-один. Согласен на ничью», — улыбнулся я и поднял руку так, чтобы отец мог отбить 5. «Идет», — согласился он и действительно отбил мне 5. «Ну а теперь давай расслабимся. Можешь заказывать что хочешь, сегодня мы шикуем», — сказав это, он кинул мне меню. «А во, не знал, что в таких местах обслуживают. Хотя, высока вероятность, что мы сейчас на объекте падших ангелов, и это место создано для наших. А если это так, то прихоть своего лидера падшие выполнит несмотря ни на что. Лидер желает поесть или выпить в нашем месте отдыха, да без проблем. Короче, проблем никаких не будет. Кушать я не сильно хочу, так что мне лимонада, чипсов, да несколько наггетсов и соус к ним». Отец, услышав меня, кивнул, причем он это сделал, не отрываясь от своего меню. Проговорив свой заказ вслух, он резко закрыл меню и оно испарилось. Как и мое меню. «Ну, пока наши заказы готовятся, давай искупаемся». Пошли в раздевалку, его рука опустилась на мое плечо, и он повел меня в нужную комнату. В раздевалке были шкафчики с номерами, отец сразу же кинул мне ключ с номером 6. Блин, прям мое счастливое число. Открыв дверцу, я обнаружил плавки, полотенце и плавательные очки. Интересно, зачем они тут? Не став медлить, быстро переодеваюсь. Накинув полотенце на плечи, разворачиваюсь к отцу, он уже тоже закончил переодеваться. Готов? Отлично, пошли. Мы вернулись и залезли в теплую водичку. Наши заказы были уже готовы, так что отец лежал, попивая какой-то напиток, похожий на пиво, ну а я пил лимонад. Кайф! Синхронно пропели мы после того, как залпом выпили наши напитки. Здорово иногда вот так вот отдохнуть. А-ас? Спросил меня отец, пока мы лежали и кайфовали. Ага, пробормотал я, лежа с закрытыми глазами. Я иногда после тренировки с дядей навожу горячую ванную и лежу в ней. Но это намного круче. Поделился я своими ощущениями и даже поднял руку с поднятым большим пальцем вверх. Эх, мы с тобой так редко видимся, немного грустно заявил отец, а я понял, что это сигнал. Сигнал к началу серьезного разговора. Да ладно тебе, пап, открыл я глаза и с легкой улыбкой посмотрел на него. Я знаю, что ты лидер падших ангелов и у тебя много дел. Не волнуйся, мне есть чем заняться. Знаю, но мне все равно не по себе от этого, честно признался отец и прикрыл глаза. Его голос звучал грустно. Слушай, пап, давай не будем обсуждать то, что произошло сегодня. Хорошо, от моей неожиданной просьбы отец чуть не вскочил. Что? Ну, я понимаю, что дела у нас явно не очень, раз ты так загружен. Но было неправильно задавать тебе тот вопрос. Во-первых, это государственная тайна, которую я не имею права знать. Во-вторых, ты не хочешь, чтобы я волновался и поэтому не рассказываешь мне о плохих новостях, но при этом я прошу тебя их мне рассказать. Некрасиво получается. В общем, делай, что посчитаешь нужным, только дай мне более полную информацию о наших потенциальных противниках. А то отделять зерна от плевел из книг и СМИ, то еще удовольствие. Отец молчал несколько минут, пытаясь переварить мои слова. Значит, ты готовишься? Сделал очень правильный вывод Азазель. Хочешь мира? Готовься к войне. Я хочу мира, но готовлюсь к битве с демонами высшего класса и сверхдемонами. А чтобы готовиться, я должен знать о враге все, что только можно. Пеп, си вис пацим, пар беллум. Подумав пару секунд, отец наконец кивает. Ладно, будет тебе информация. Только прошу тебя, не лезь на рожон. Без проблем. Улыбнулся я ему, показав большой палец. И знаешь, отец, есть вопрос, который меня волнует. Я запнулся. Мой вопрос может показаться глупым и даже идиотским, но я должен его задать. Как мне стать падшим ангелом? Выдал я свой вопрос и замолк. О чем я вообще? Ведь я и так падший ангел. В чем смысл моего вопроса? Видите ли, телом-то я, может, и падший ангел. Может, и душа моя уже трансформировалась. Но вот разум у меня остался старым, человеческим. Мои ценности также остались человеческими, и многое другое досталось мне в наследство от меня человека. Пожив в этом мире, могу сказать с уверенностью, мой старый кодекс здесь не вписывается. У падших ангелов совершенно другие ориентиры. Вот что я хочу. Я хочу не только душой и телом стать падшим ангелом. Я хочу им стать и разумом. Я хочу думать, как падший, размышлять, как падший и так далее. Да, конечно, не полностью под копирку и составлением некоторых элементов из человека, но я хочу этого. Объясни, попросил отец, похоже, не поняв мой вопрос. Ну и неудивительно. Видишь ли, я размышляю не как падший ангел. Такое чувство, будто я мыслю, как человек. Пытался я аккуратно подобрать слова, стараясь не выдать свое особое происхождение. Пусть я и убиваю, но меня все равно иногда мучает совесть. Я очень тороплюсь, что тоже не свойственно падшим. Я хочу стать падшим ангелом, таким же крутым падшим ангелом, как ты, указал я на него рукой с очень серьезным лицом. Отец был серьезен и спокойно слушал меня. После моей речи наступила минута тишины, которая была прервана словами отца. Хорошо, я научу тебя быть падшим ангелом. Глава 7. Друзья и личная лаборатория. Примечание к части. У меня появился бусти. https://bastitovaligami. Бичина Битрисин. 15.01.2004. Мои руки медленно двигались по металлу, стараясь ничего не сломать. Конструкция была очень тонкой, и малейшее движение в сторону могло все просто сломать. Причем тонкое во всех смыслах. Тонким был не только металл, из которого я делаю артефакт, но и манипуляции, которые я сейчас проводил. Неверное движение, и артефакт можно считать испорченным. Придется либо делать все заново, либо пытаться восстановить магические связи. А это очень муторно, хочу вам сказать. Это как всю проводку в машине менять. Вообще я уже несколько месяцев обучаюсь магии, скоро будет год, как отец меня обучает. Что могу сказать о ней, будучи магом уровня новичок? Ну, магия чем-то похожа на программирование. Да, представьте себе, я в прошлой жизни пробовал программировать, и на уроках информатики программы писал сам, а не брал их с сайтов. Да и тут я занялся уроками программирования, очень помогает понять некоторые магические расчеты и формулы. Хех, можно сказать, что маги программируют мир и изменяют его при помощи программы, называя это магией. Чем искуснее программист, тем сильнее магия. Конечно, есть и другие не менее важные факторы. Тот же Локи сильнее Валькирий, хотя он и старше намного, да и в атакующей магии наверняка лучше подавляющего большинства асов. В общем, магия – это целая наука с огромным количеством отраслей. Элементная магия, магия падших ангелов, магия драконьих врат, магия телепортаций – это только те виды магии, которые я успел изучить. Хотя ту же антимагию с какой-то стороны тоже можно назвать магией. Мне куда больше понравился раздел зачарования. Как понятно из названия, эта магия нужна, чтобы зачаровывать различные предметы. Ну или по-простому, создавать артефакты. Самое сложное в освоении магия, которая к тому же требует и огромного багажа знаний. Ибо без него эта магия просто бесполезна. Необходимо разбираться в металлах, душах, биологии, химии, алхимии и так далее. Ну и для того, чтобы использовать эту магию, нужно иметь вещи, на которых ее можно использовать. Нет, конечно, можно зачаровывать и простую мебель, но таких магов немало, а вот маги, зачаровывающие оружие или доспехи, это редкость. А уж тех, кто может клепать артефакты, единицы. Как вы наверняка уже поняли, я сижу за артефактом. Тут, конечно, у вас возникнут вопросы. Откуда материалы? Где взял инструменты для обработки материалов? Азазель разрешил? И так далее. Думаю, стоит вернуться на несколько дней назад. 05.01.2004. Бам. Как у вас обычно начинается утро? С вкусного завтрака? Или с чашечки кофе? А может, все вместе? Круто. А вот у меня утро начинается с копья света, летящего прямо мне в голову. Кокобель решил провести неожиданную тренировку и атаковал меня прямо в кровати. Разбудить он меня решил по-простому, магией воды. Но я уже проходил этот трюк с отцом, так что моя чуйка, почуяв неладное, быстро меня разбудила, и я успел уйти от атаки. При этом я даже на автомате умудрился создать магический круг и отправить в дядю поток воды. Вот так и началась моя сегодняшняя тренировка. Только в этот раз дядя казался жестче, что ли. Раньше в основном бил я, а он принимал удар и редко атаковал меня в ответ. Сейчас же все изменилось. Теперь я атакую даже реже, чем защищаюсь. Давай, давай. Замахнулся на меня дядя мечом из света. Я же в защиту выставил два своих меча. Мечи ударились друг об друга, и дядя начал буквально вдавливать меня в землю. Усиление. Раздался голос Драйга из наруча. Механизм я призвал практически сразу, когда понял, что дядя сегодня со мной не играться пришел. Давай же, давай, покажи, что ты можешь, кричал Кокобель, продолжая давить меня. Он выпустил всю свою мощь, от его ауры мне стало тяжело дышать. Ноги подкосились, а руки дрогнули, но я смог устоять. Драйк, нужна помощь, усиление, вновь прокричал дракон, но этого было мало. Я чувствовал, как дядя продолжает давить меня, и мои ноги постепенно сгибаются. Еще, давай, Драйк, еще, нужно больше силы. Я не хочу проиграть, ненавижу проигрывать. Я могу проиграть тренировку, но это противостояние. Я должен его выиграть, и я выиграю его.